Риджспорт. Утро 16 июля 1994 года. В 7 утра агент Рикс явился сменить спецагента Грейса после ночного дежурства. «Я сюда добирался по 16-му шоссе», — сказал Рикс. «Там жуткое ДТП. Мотоциклист разбился. Сроду не догадаешься, кто именно». «Мотоциклист? Понятия не имею», — устало отозвался Грейс. У него не было ни малейшего желания играть в загадки. «Джеремайя Фолт!» Агент Грейс вытаращил глаза. «Джеремайя Фолт погиб?» «Почти. Полицейские говорят, не выкарабкается. Этот идиот в жутком состоянии, судя по всему, рассекал без шлема». Грейсу стало любопытно. Джеремайя Фолт был человек очень осторожный и педантичный. Не из тех, кто бьется по дурости. Что-то было не так. Покидая свой наблюдательный пункт, Грейс решил заскочить на 16-е шоссе. Две машины дорожной полиции и эвакуатор были еще на месте. «Чувак не справился с управлением», — объяснил Грейсу один из полицейских. «Вылетел с дороги и вмазался в дерево. Несколько часов тут подыхал. Скорый говорит, ему писец». «Думаете, он сам не справился с управлением? Или ему помогли?» — спросил Грейс. «Сам. Тормозного следа на дороге нигде нет. А почему? А то это интересно». «Этот чувак — местный авторитет. Очень осмотрительный тип. Плохо мне верится, что он сам убился». «Но в любом случае не настолько он осмотрительный, чтобы кататься в шлеме», — рассудительно заметил полицейский. «Думаете, с ним свели счеты?» «Не знаю», — ответил Грейс. «Что-то меня тут царапает, а что, не пойму». «Если бы этого типа хотели убить, его бы и убили. Ну, в смысле, задавили бы или застрелили. А тут чувак сколько часов лежит в канаве и подыхает. Нашли бы его раньше, он, может быть, и выжил бы. Не самое удачное убийство». Грейс кивнул и протянул полицейскому визитку. «Пришлите мне копию протокола, пожалуйста». «Конечно, специальный агент Грейс. Можете на меня положиться». Грейс еще долго осматривал обочину дороги. Дорожная полиция уже уехала, когда его внимание привлек кусок матового пластика и несколько прозрачных осколков, затерявшихся в траве. Он подобрал их. Это был кусочек бампера и осколки фар. «Там были только эти осколки», — рассказывал нам Грейс, жуя оладьи. «И ничего больше. А значит, либо кусочки лежали там уже довольно долго, либо кто-то ночью прибрался». «Кто-то, кто намеренно сбил Джеремайю Фолда?» — спросил Дерек. «Да, потому и следов торможения не было. Удар, видимо, был страшной силы. Человек за рулем мог потом собрать большую часть обломков, чтобы не осталось следов, и удрать на машине с развороченным капотом, но на ходу. В автосервисе мог сказать, что сбил оленя, потому и машина в таком виде. Никто бы его больше ни о чем не спрашивал». «Вы рассматривали эту версию?» — спросил я. «Нет, капитан», — ответил Грейс. «Мне потом сказали, что Джеремайя Фолт всегда ездил без шлема, потому что у него была клаустрофобия. Значит, и в его правилах безопасности были исключения. Да и в любом случае эта история не относилась к сфере АТО. У меня и так была работа не в проворот, не хватало еще разбираться с ДТП. Но сомнений у меня осталось». «Значит, это дело вы не расследовали?» — уточнил Дерек. «Нет, хотя спустя 3 месяца, в конце октября 94 года, со мной связывался шеф полиции Орфеа. Он задавался тем же вопросом, что и я». «Вас разыскал Кирк Харви?» — удивился я. «Точно. Его звали Кирк Харви. Мы с ним немного обсуждали это дело. Он сказал, что перезвонит, но так и не перезвонил. Я решил, что он не стал разбираться. Со временем я тоже махнул на все это рукой». «Значит, вы не отдавали на экспертизу осколки фар?» — поинтересовался Дерек. «Нет, но это можете сделать вы, потому что они у меня сохранились». В глазах Грейса вспыхнул лукавый огонек. Он вытер рот бумажной салфеткой и протянул нам пластиковый пакет. Внутри лежал большой черный кусок бампера и осколки фар. «Ваш ход, господа», — с улыбкой сказал он. Похоже, потраченный на поездку в Массачусетс день того стоил. Если Джеремайя Фолт был убит, мы, возможно, наконец установим, как он связан со смертью Гордона. В Большом театре, окруженном толпой и охраняемом не хуже крепости, продолжались тайные репетиции, однако вперед спектакль особо не двигался. «Больше я вам ничего не могу сказать из соображений безопасности», — объяснял Кирк Харви актерам. «Тексты я вам буду раздавать прямо на премьере, сцену за сценой». «А плеск смерти останется?» — заволновался Гулливер. «Ну, конечно», — ответил Кирк. «Это же одна из ударных сцен». Пока Харви отвечал на вопросы труппы, Элис незаметно выскользнула из зала. Ей хотелось курить. Она направилась к служебному входу, который выходил в тупик, закрытый для прессы и любопытных. Там ее никто не потревожит. Она села на бордюр и чиркнула зажигалкой. И тут перед ней вырос какой-то человек с официальным бейджем прессы на шее. «Фрэнк Ванен, Нью-Йорк Таймс», — представился он. «Вы как сюда попали?» — удивилась Элис. «Искусство репортера в том, чтобы пролезать туда, куда тебя не пускают. Вы играете в пьесе?» «Элис Филмер», — представилась Элис. «Да, я одна из актрис». «А кого вы играете?» «Ну, не совсем понятно. Харви — режиссер. Про содержание пьесы говорит очень обтекаемо, чтобы информация не просочилась». Журналист достал блокнот и что-то записал. «Пишите, что хотите, но не ссылайтесь на меня, пожалуйста», — попросила Элис. «Не вопрос, Элис. Значит, вы сами не знаете, что откроется в пьесе». «Знаете, Фрэнк, это пьеса про секрет. А в секрете, в сущности, важнее то, что он прячет, чем то, что он раскрывает». «Не понял». «А вы посмотрите на труппу, Фрэнк. Каждый из актеров что-то скрывает. Харви — истеричный режиссер с неудавшейся личной жизнью. Дакота Райс, которая убивает черная хандра. Или Шарлотта Браун, которая как-то замешана в этой истории. Ее задержали, потом отпустили. Она все равно хочет участвовать в спектакле. Почему? Про Островский и Гулливера вообще не говорю. Эти готовы на любое унижение, лишь бы прикоснуться к славе, о которой грезили всю жизнь. Не забудем о редакторе престижного нью-йоркского литературного журнала, который спит с подчиненной и прячется здесь от жены. Если хотите знать мое мнение, Фрэнк, то вопрос не столько в том, что раскроет эта пьеса, сколько в том, что она скрывает». Элис повернулась к двери, которую оставила приоткрытой, подложив под нее кусок кирпича. «Заходите, если хотите», — сказала она журналисту. «Но это стоит взглянуть. Только никому не говорите, что я вас впустила». «Не беспокойтесь, Элис, вас никто не заподозрит. Это всего лишь дверь в театр. Ее мне мог открыть кто угодно». «Это дверь в ад», — поправила его Элис. В тот же день, пока мы с Дереком ездили в Массачусетс, Анна отправилась к Миранде Бёрд, жене Майкла Бёрда, в девичестве Миранде Дэвис, служившей приманкой у Джеремайи Фолда и Костико. У Миранды был свой бутик одежды на главной улице Бриджхэмптона. Он назывался «Кейт и Денни» и располагался вплотную к кафе «Золотая груша». Когда Анна вошла, Миранда была в магазине одна. Она сразу узнала ее и улыбнулась, хоть и не понимала, что они от нее нужно. «Добрый день, Анна. Вы ищете Майкла?» «Нет, Миранда. Вас». Анна тепло улыбнулась в ответ и показала ей объявление о пропаже человека, которое держала в руках. Миранда изменилась в лице. «Не волнуйтесь», — успокоила ее Анна. «Мне просто нужно с вами поговорить». «Давайте выйдем на улицу», — предложила мертвенно-бледная Миранда. «Не хочу, чтобы покупатели застали меня в таком состоянии». Они заперли магазинчик и сели в машину Анны. Проехали немного в сторону Истхэмптона, потом свернули на грунтовую дорогу и, наконец, остались одни на опушке леса, за которой начинался цветущий луг. Миранда выскочила из машины, как будто ее тошнило, упала на колени в траву и разрыдалась. Анна присела возле нее и попыталась успокоить. Только через добрых четверть часа Миранда с трудом смогла заговорить. «Мой муж, дети, они ничего не знают. Не уничтожайте меня, Анна. Умоляю, не уничтожайте меня!» При мысли, что семья узнает ее тайну, она снова зашлась в рыданиях. «Не беспокойтесь, Миранда, никто ничего не узнает. Но мне очень нужно, чтобы вы рассказали мне про Джеремаю Фолда». «Джеремаю Фолда? О, Господи, я так надеялась больше никогда не услышать его имени. Зачем он вам?» «Затем, что он, похоже, так или иначе замешан в убийствах 94-го года». «Джеремая?» «Да, я знаю, это может показаться странным, ведь он умер до убийства, и тем не менее его имя всплыло». «А что вы хотите знать?» — спросила Миранда. «Ну, во-первых, каким образом вы попали в лапы к Джеремае Фолду?» Миранда грустно взглянула на Анну. «Я родилась 3 января 75-го года», — после долгого умолчания начала она. «Но жить начала 16 июля 94-го, в день, когда я узнала, что Джеремае Фолд мертв. Я никогда не встречала настолько обаятельных и настолько жестоких людей, как Джеремая. Редкий подонок. Ничего общего с расхожим представлением о холодном свирепом негодяе. Нет, он был гораздо хуже. Настоящее исчадие зла. Я с ним познакомилась в 92-м году, после того, как сбежала из родительского дома. Мне тогда было 17, и я ненавидела весь белый свет. Сама не знаю почему. Воевала с родителями и однажды вечером слиняла. Дело было летом, на улице благодать. Несколько ночей я провела под открытым небом, а потом меня какие-то случайные парни уговорили жить с ними в сквоте. Община хиппи заняла старый заброшенный дом. Мне очень нравилась эта беззаботная жизнь. К тому же у меня было с собой немножко денег, хватало на еду и на жизнь. Вплоть до того вечера, когда парни из сквота поняли, что у меня есть деньги. Решили меня ограбить, стали меня бить. Я побежала, и на шоссе меня чуть не сшиб какой-то парень на мотоцикле. Без шлема, довольно молодой, очень красивый, в хорошем костюме и шикарных ботинках. Заметил мою перевернутую физиономию и спросил, что случилось. Потом увидел догонявших меня троих парней и раскидал их, как котят. Я решила, что встретила ангела-хранителя. Он посадил меня сзади на мотоцикл и отвез к себе домой. Ехал медленно, потому что я была без шлема, а это опасно. Невероятно предусмотрительный был тип.